Новая встреча с бабушкой. Фоксфорд-холл располагался в конце тупика. Это был самый большой и красивый дом в округе и единственный, стоящий высоко на холме, откуда он взирал на своих соседей словно замок. Несколько раз я ходила посмотреть на него, составляя свой план. Нам с Бартом не приходилось особенно стараться, чтобы скрыть нашу связь. Никто не видел, как он приходил ко мне через заднюю дверь, выходящую в огороженный двор, за которым проходила сельская дорожка, поросшая кустарником. Иногда мы встречались в соседнем городе, и наши любовные свидания в мотеле были бурными, сладкими, нежными и удовлетворяли обоих. И все же я замерла, когда Барт сказал мне за ланчем: «Кэти, сегодня утром позвонила моя жена. Она приедет еще до Рождества». «Вот и славно», — сказала я, продолжая поглощать салат в предвкушении говядины Веллингтон, которая вот-вот должна была поспеть. Барт нахмурился, не донеся до рта вилку с салатом. «Это значит, что мы не сможем видеться так часто. Разве тебе не жаль?» «Мы найдем способ». «Ты не женщина, а дьяволица. Не преувеличивай, все женщины — чудовища по отношению к мужчинам и, возможно, к самим себе. Мы — свои худшие враги. Ты не должен разводиться с ней и упускать свой шанс унаследовать ее состояние, хотя, возможно, она тебя переживет и тогда купит себе другого молодого мужа. Иногда ты бываешь такой же стервой, как она. Никто меня не покупал. Я полюбил ее, а она полюбила меня. Я с ума по ней сходил, так же, как сейчас схожу с ума по тебе. Но она изменилась. Когда мы познакомились, она была нежной и очаровательной. В ней было все, что я хотел иметь в женщине и жене. Но она изменилась. Он, наконец, отправил салат в рот и начал яростно жевать. Она всегда была полна тайн, как и ты. «Барт, любимый», — сказала я, — «очень скоро все тайны рассыплются в прах». Он продолжал, словно не слыша меня. Ее отец тоже был сплошной загадкой. Смотришь на него и видишь учтивого старого джентльмена, но под этой оболочкой было стальное сердце. Я думал, что являюсь его единственным поверенным, но оказалось, что у него их было шестеро, причем каждый выполнял свою задачу. Мне было поручено его завещание. Он изменял его чуть ли не каждую неделю. Одного члена семьи вписывал, другого вычеркивал, и как безумный то и дело добавлял дополнительные распоряжения, хотя до самого конца пребывал в здравом уме. Последнее дополнение было самым худшим. Ну, конечно, никаких детей, вот бедняга. «Значит, ты и в самом деле был практикующим адвокатом?» Барт горько улыбнулся. «Разумеется, я и сейчас практикующий адвокат. Человеку нужно заниматься чем-то серьезным. Сколько раз можно объехать Европу, прежде чем тебя одолеет скука? Ты видишь все те же лица, делаешь все те же вещи, смеешься над теми же шутками. Высший свет, ха! Слишком много денег, на которые можно купить все, кроме здоровья. Вот они и покупают, покупают, покупают». «Почему же ты не разведешься и не займешься чем-то серьезным?» «Она меня любит». Вот так он это сказал. Коротко и нежно. «Он остается с ней, потому что она его любит». Я не выдержала. «Когда мы с тобой впервые встретились, ты сказал, что любишь ее, а сейчас говоришь, что не любишь. Это так?» Барт помедлил, прежде чем ответить. «Честно говоря, балерина, я в полном раздрае. Я люблю ее и ненавижу. Я думаю, она была такой, какой ты кажешься сейчас. Ты воздвигаешь между нами стену, потому что тебе известно что-то, чего я не знаю. Мне легко в тебя влюбиться, но я не хочу любить тебя». Внезапно он стал похож на маленького мальчика, который грустит, потому что его предала любимая собачка, и ему кажется, что жизнь уже никогда не будет хорошей. Это тронуло меня, и я сказала: «Барт, я клянусь, что наступит такой день, когда ты узнаешь все мои тайны и все ее тоже. Ну а пока это время не пришло. Говори мне, что любишь меня, даже если это не так, потому что я не могу наслаждаться твоим обществом, если не чувствую, что ты немножко любишь меня». «Немножко? Мне кажется, я любил тебя всю жизнь. Когда я впервые поцеловал тебя, у меня было странное ощущение, будто я и раньше уже целовал тебя. Почему бы это?» У него был такой озадаченный вид, что я улыбнулась. «Наверное, это судьба». До приезда моей матери я должна была кое-что сделать. В один из тех дней, когда у меня не было занятий, а Джори находился в своей специальной школе, я тайком пробралась в Фоксфорд-холл. Воспользовавшись деревянным ключом, который много лет назад сделал Крис, я открыла дверь черного хода. Был четверг. Все слуги уехали в город. От Барта я узнала распорядок дня моей бабушки. В это время дня она отдыхала, а ее сиделка пользовалась возможностью вздремнуть. Бабушка жила в той самой маленькой комнате за библиотекой, где наш дед проводил свои последние дни, пока мы, четверо детей, ждали наверху, когда же его смерть освободит нас. Я прошла сквозь череду роскошных комнат, жадно разглядывая прекрасное убранство, и опять увидела двойную лестницу в огромном помещении, служащем бальным залом. Там, где две витые лестницы встречались на втором этаже, находился балкон, откуда еще одна лестница вела прямо на чердак. Я увидела массивную тумбу, в которой мы с Крисом прятались, чтобы наблюдать за рождественским приемом, проходившим внизу. Это было так давно, и все мои внутренние часы стремительно пошли назад. Мне снова было 12 лет, и я боялась, что этот гигантский дом проглотит меня, если я пошевелюсь или скажу хоть словечко в полный голос. Я снова благоговейно любовалась тремя хрустальными люстрами, подвешенными к потолку на высоте 40 футов. И поскольку этот узорный паркет служил для танцев, я не могла не сделать несколько танцевальных па, просто чтобы попробовать, каково это. Я шла неспешным шагом, восхищаясь картинами, мраморными бюстами, высокими канделябрами, изумительными драпировками. Все это было куплено богачами, проявлявшими невероятную скупость и прижимистость в каких-то малых вещах. Подумать только, ведь моя бабушка покупала серую тафту для своих платьев рулонами, чтобы сэкономить несколько долларов, и при этом они тратили миллионы на обстановку дома. Найти библиотеку оказалось легко. Уроки, усвоенные в юном возрасте и при печальных обстоятельствах, не забываются. О, что это была за библиотека! В целом Клермонте не было такой богатой библиотеки. На массивном столе, принадлежавшем некогда моему деду, стояла фотография Барта. Многие детали указывали на то, что Барт часто использовал эту комнату для работы и чтобы составить компанию своей теще. Его коричневые домашние тапочки стояли под удобным креслом вблизи огромного камина. Французские двери открывались на террасу, выходящую в сад в регулярном стиле, с фонтаном, разбрызгивающим воду в чашу, откуда она по каменной горке стекала тонкими струйками в пруд. Уютное солнечное место, где инвалид может сидеть, защищенный от ветра. Наконец, я увидела достаточно, чтобы удовлетворить свое любопытство, лелеемое долгими годами, и тогда отыскала в дальнем конце библиотеки тяжелую дверь. За этой закрытой дверью была моя бабушка-ведьма. Воспоминания о ней вспыхнули в моем мозгу. Я снова увидела ее такой, как в ту первую ночь, когда мы приехали. Крупная, сильная женщина с жесткими, непроницаемыми глазами, в которых не было ни симпатии, ни сострадания к осиротевшим детям. Она даже не улыбнулась нам в знак приветствия и не потрепала близнецов по пухлым щечкам, а ведь они были такими хорошенькими в свои 5 лет. Мне вспомнилась другая ночь, когда бабушка велела нашей маме показать нам свою спину, исполосованную кровоточащими рубцами. Но до того, как мы увидели этот ужас, она подняла Кэрри за волосы, потому что та кричала. А когда Кори бросился на защиту обожаемой сестры-близняшки, она отшвырнула малыша мощным ударом. Меня она тоже наказала как-то раз самым безжалостным, бессердечным образом, попытавшись отнять у меня то, чем я особенно гордилась — мои волосы. Крис тогда провел целый день, убирая смолу из моих волос и спасая их от ножниц, а потом целых 2 недели без еды и молока. Да, она заслужила снова увидеть меня. В тот день, когда она высекла меня, я поклялась, что когда-нибудь, когда она станет старой и беспомощной, я поработаю над ней прутом и уберу еду подальше от ее губ. Ах, какая сладкая ирония! Когда-то она злорадствовала, видя, как умирает ее муж, а теперь и сама лежала в постели, беспомощная и одинокая. Я сняла куртку, скинула сапоги и надела белые атласные пуанты. Мое трико было белым и таким тонким, что через него просвечивала розовая кожа. Я распустила волосы, и они упали мне на спину пышным золотистым каскадом струящихся волн. Пусть увидит, что никакая смола не смогла погубить эти волосы. «Готовься, бабуля, я пришла». Я тихо прокралась к двери и осторожно открыла ее. Бабушка лежала на высокой больничной кровати, полузакрыв глаза. Солнечные лучи падали на ее розовый блестящий череп, почти совершенно лишенный волос. Какой же старой она выглядела! И такой тощей и маленькой! Где та великанша, которую я помнила? Почему на ней нет платья из серой тафты, излучающего угрозу? Почему она такая жалкая? Я укрепила свое сердце и прогнала сострадание, в котором эта женщина отказывала нам. По-видимому, она уже готова была заснуть, но когда дверь медленно распахнулась, ее глаза также медленно открылись и расширились. Она узнала меня. Ее тонкие сморщенные губы задрожали. Она испугалась. «Аллилуйя! Мое время пришло!» И все же я помедлила в дверях, охваченная смятением. Я пришла мстить, но время ограбило меня. Почему я не вижу перед собой ту ведьму, которую помнила? Мне нужна была она прежняя, а не эта старая больная женщина с жалкими остатками волос, собранных на макушке и перевязанных розовой атласной лентой с бантиком. Этот бантик придавал ей отвратительно девчоночий вид, а сам хвостик волос был не толще моего мизинца. Когда-то она была 6 футов ростом и весила больше 200 фунтов. А ее огромные груди напоминали горы из бетона. Теперь они свисали, как 2 старых носка, на жирный живот. Руки ее стали похожи на тонкие высохшие прутики, пальцы скрючились. Но пока мы смотрели друг на друга в полной тишине, нарушаемой лишь тиканьем маленьких часов, ее прежняя презренная личность вдруг прорезалась, выказывая мне ее негодование. Бабушка попыталась заговорить, хотела приказать мне уйти. «Дьявольское отродье, прочь из моего дома!» — закричала бы она, если бы смогла. Но она не смогла. И тогда я произнесла самым любезным тоном: «Добрый день, дорогая бабушка! Как приятно снова тебя увидеть! Ты помнишь меня? Я Кэти, одна из твоих внуков, которых ты помогла спрятать и которым каждый день приносила еду в корзинке для пикника. Каждое утро в 7:30 ты приносила молоко и термос с едва теплым супом, к тому же супом из консервной банки. Почему ты ни разу не принесла нам горячий суп? Ты специально разогревала его так слабо». Я шагнула в комнату и закрыла за собой дверь. И только тогда бабушка заметила ивовый прут, который я прятала за спиной. Как бы, между прочим, я похлопала прутом по ладони. «Бабушка», — тихо сказала я, — «помнишь тот день, когда ты высекла нашу маму? Ты заставила ее раздеться перед ее отцом, а потом высекла ее, хотя она была уже взрослая. Бесстыдное, нечистое, дьявольское отродье, ты не согласна?» Ее полные ужаса серые глаза не отрывались от прута в моей руке. В ее мозгу происходила страшная борьба, и я была рада, очень рада, когда Барт поведал мне, что она не страдает старческим слабоумием. Выцветшие, водянистые серые глаза с красными веками, окруженные сетью морщин, были похожи на глубокие раны, которые не кровоточат. Тонкие сморщенные губы сжались в ниточку, словно выгравированную под длинным крючковатым носом. И хотите верьте, хотите нет, но высокий строгий ворот ее желтой кофты был сколот бриллиантовой брошью. Я никогда не видела ее без этой броши, застегнутой на платье из серой тафты с белым кружевным воротничком. «Бабушка», — произнесла я монотонно, — «ты помнишь близнецов? Им было 5 лет, когда ты заманила их в этот дом, и за все то время, пока они были здесь, ты ни разу не назвала их по имени, как, впрочем, и нас. Кори умер, и ты это знаешь. Но говорила ли тебе моя мама о Кэрри? Кэрри тоже умерла. Она так и не сумела вырасти, потому что была лишена солнечного света и свежего воздуха в те годы, когда очень в этом нуждалась. Любви и благополучия она тоже была лишена, а вместо счастья получила душевную травму. Мы с Крисом выходили на крышу и получали свою порцию солнца, но близнецы боялись находиться на крыше. Знаешь ли ты, что мы умирали здесь, и это длилось долго, очень долго, но ты об этом не знаешь, не так ли?» Она слегка пошевелилась, словно пытаясь вжаться в матрас. Я торжествовала, видя, как она напугана, и радуясь, что она еще может немного двигаться. В ее расширенных глазах читался страх, но она не могла позвать на помощь. Она была полностью в моей власти. «Ты помнишь другой вечер, дорогая, любимая бабушка? Ты подняла Кэрри за волосы, хотя и знала, как это больно. А потом ты ударила Кори, да так, что он отлетел в угол, и это тоже было больно. А ведь он всего лишь хотел защитить сестру. Бедная Кэрри, как она горевала по Кори. Она никогда не смирилась с его смертью, ей всегда не хватало его. Потом она познакомилась с милым парнем, Алексом. Они полюбили друг друга и хотели пожениться, но вдруг она узнала, что он собирается стать пастором. Это повергло Кэрри в глубокую депрессию, ведь ты внушила нам страх к религиозным людям. Кэрри очень хорошо выучила этот урок. Никто не может быть настолько совершенным, чтобы угодить Богу. Она совсем упала духом. А теперь послушай, что она сделала. И это все из-за тебя. Именно ты заставила ее думать, что она порождение зла, и что она останется нечистой, как бы ни старалась быть хорошей. И она поверила тебе. Она знала, что Кори умер от мышьяка, которым ты посыпала пончики. И вот, когда Кэрри почувствовала, что больше не может быть такой несовершенной среди совершенных людей, она купила крысиный яд. Еще она купила 12 пончиков и посыпала их крысиным ядом, в котором содержится мышьяк. Она съела их, все, кроме одного. И теперь, как ни старайся, ты никуда не убежишь от своей вины. Вы с моей матерью убили ее так же, как убили Кори. Я презираю тебя, старуха. Я не сказала ей, что маму я ненавижу еще больше. Бабушка никогда не любила нас, и не стоило ждать от нее чего-то другого. Но наша мама, которая родила нас, заботилась о нас, любила нас, пока папа был жив. О, это была совсем другая история, невероятно жуткая история. Но ее время еще придет. Да, бабушка, Кэрри тоже умерла. Она хотела умереть так же, как Кори, и встретиться с ним на небесах. Ее глаза готовы были вылезти из орбит. Со злорадным видом я достала из-за спины коробочку с длинными прядями волос Кэрри, которые я тщательно расчесала и сплела в жгут, а концы перевязала красной и фиолетовой лентой. Посмотри, старуха, это волосы Кэрри. Я сберегла их не только для себя и Криса, но и чтобы показать их тебе и нашей матери, двум убийцам. О, я почти обезумела от ненависти. Чувство мщения туманило мне глаза и заставляло руки дрожать. Перед моим мысленным взором предстала умирающая Кэрри, постаревшая, высохшая, истощенная до такой степени, что превратилась в скелетик, обтянутый бледной кожей. Я шагнула ближе к кровати и помахала золотистым жгутом, перевязанным яркими лентами, перед застывшими от страха глазами бабушки. «Разве эти волосы не прекрасны, старуха? А твои волосы, они были такими же прекрасными и густыми?» «Нет, не были, я это знаю. В тебе никогда не было ничего красивого, ничего. Даже когда ты была юной. Вот почему ты так ревновала к молодой мачехе твоего мужа». Она вздрогнула, и я засмеялась. «Да, дорогая бабушка, теперь я знаю о тебе гораздо больше. Твой зять выдал мне все семейные секреты, которые поведала ему моя мать. Твой муж, Малькольм, влюбился в молодую жену своего отца, в 10 раз более прекрасную и милую, чем ты. Поэтому, когда Алисия родила сына, ты заподозрила, что это ребенок твоего мужа, и поэтому ты возненавидела моего отца, и поэтому послала за ним, обещая, что он найдет здесь добрый дом. Вы дали ему образование и ни в чем не отказывали ему, так что он привык к жизни в достатке и был жестоко разочарован и обижен, когда вы выгнали его и вычеркнули из своих завещаний. Однако мой отец одурачил вас, верно? Он похитил вашу единственную дочь, которую ты тоже ненавидела, потому что ее отец любил ее больше, чем тебя. И вот наполовину дядя женился на наполовину племяннице. Но как жестоко ты ошибалась насчет Малькольма и Алисии. Мать моего отца презирала Малькольма, и ее сын вовсе не сын Малькольма. Хотя, зная Малькольма, можно было подумать что угодно.